Все было просто. Встать с кровати, сойти с лестницы. Все делалось само собой. Тепло было внутри, он был сытый. Сейчас ледяной холод был не снаружи, а внутри, в кишках. У него были на сегодня два маленьких куска хлеба. Собственно говоря, один, но он разломил его на два и бережно завернул каждый в газету. На одном пакетике он мысленно написал «туда», на другом «обратно». Он знал, что без хлеба ему не дойти. Он положил хлеб в карманы пальто, правый и левый. На койке Михаил Михайлович, не пошевельнувшись, спросил: «Идешь?» «Иду. Все за письмами, за письмами. Жди меня, и я вернусь», — строго сказал Михаил Михайлович. Выход был через соседнюю комнату. Там мерцал свет. Окна забиты наглухо. Зато на столе стояла коптилка. Баночка, в ней фитилек, а над фитильком дымно-радужное колеблющееся пламечко. Из щелей тянуло, ходили тени. Двое стариков, один в ушанке, другой в клетчатом платке, сидели и глядели на огонек, разговаривали и дышали на руки. Тот в платке был похож на деда-ягу, если бы такие существовали. И записал он его, значит, к себе в дом работники, рассказывал старик в ушанке. Зарегистрировал по форме в группкоме. Там, конечно, удивились, но все ж таки зарегистрировали. Нет такого прямого закона, чтобы одни только женщины в домработницах были. У нас теперь равноправие. Ну, значит, зарегистрировал он его домработником, получил на него карточку иждивенческую, 125 грамм. Как-никак хлеб. Дед Жига открыл рот и сказал: «Хлеб, священный хлеб, амброзия древних», — просипел с койки третий голос. Голос был тихий, слабый, кислый, с подскрипыванием. Не дать не взять патефонная пластинка под сработанной иглой. Да еще патефон прикрутили, чтобы не будить соседей. Костя обернулся. Лежавшего он знал. Это был профессор консерватории Леонтий Максимович. Как его скрутило! Еще два дня назад он ходил довольно бодрый, а теперь, видно, лег насовсем. Прочно улегся, как говорили в стационаре. Такие умирали. Раздался тихий свист. Пластинка опять заработала. «Амброзия, пища богов. Многое пришлось повидать, пока понял, что такое амброзия. А она всю жизнь здесь под рукой лежала. Жалкие мы люди, ничего не замечаем. Вот и здесь живем, а ничего не видим. Одни только мерзлые стены и окна забитые. А того не замечаем, что судьба дала нам новое чудесное понимание. Только лови его. Душу хлеба видишь, вот и лови. Не просто ешь хлеб, а с пониманием». «Понимать-то мы без тебя понимаем», — сказал дед Яга. «Сдохнем мы все здесь не за малую копейку. Ноги стали пухнуть, готовь гроб. Али одеяло там какое, на санки и в братскую. Вот тебе и понимание. Слабое рассуждение ограниченного человека. Просвистала пластинка. Дед Яга ничего не ответил. Неужели Леонтию Максимовичу до того худо? Костя подошел, наклонился. При свете прыгающего маленького пламени единственное, что он ясно различил, была черная, подвижная, угловатая тень от носа, опахивавшая лицо лежавшего крылом летучей мыши. И все-таки можно было понять, этот человек умрет сегодня, в крайнем случае завтра. Трудно сказать, почему, но это было видно. Может быть, по какой-то придымленности черт и напряженности взгляда. «Идете», — просипел голос. «Иду. Возьмите мой шарф, теплый». На спинке кровати висел мохнатый шарф, заграничный. Когда Леонтий Максимович еще ходил, он с этим шарфом не расставался. Теперь шарф висел праздно, страшно. «Снял, не могу, душит», — прошептал Леонтий Максимович. «Берите, Костя, он теплый». Костя не брал. «Вы не понимаете, я иду далеко, в простреливаемый район, могу не вернуться». И вдруг Леонтий Максимович заговорил почти нормальным голосом. «Ну что же, если вы не вернетесь, то по сравнению с глубокой скорбью о вашей кончине, потеря шарфа покажется мне пустяком». Какой это должно быть был очаровательный человек в жизни! Костя замотал шарф вокруг шеи левой рукой, неловко помогая правой. Долго возился, устанавливая шарф вертикальным щитком перед губами и носом. Особая блокадная технология. Все на него глядели. Костя взялся за дверную ручку, собираясь силами, чтобы нырнуть в мороз. «Ни пуха, ни пера», — сказал старик в ушанке. На лестнице он понял, что еще день. В общежитии стоял вечный сумрак, берегли тепло. Здесь, на лестнице, никто его не берег. Хлопала по ветру неистово скрипя выходная дверь, и окно щерилось висящими на бумаге, длинными, как сабля, осколками. Спуститься по лестнице — целая задача. Ледяная гора, бугристые шишковатые наледи со вмерзшими в них нечистотами. На стене белел косо приклеенный лист. На нем печатными буквами было написано: «Товарищ, помни, жилец, разрушающий квартиру, выбрасывающий нечистоты на лестницу, приносит серьезный ущерб государству. Все на очистку города». Кое-как, цепляясь за перила, он спустился вниз. Новым было это нудное, обморочное чувство в ногах. И кроме того, что-то его не пускало. Что? Кажется, понял. Леонтий Максимович. Леонтий Максимович умрет сегодня или завтра. А ты идешь с двумя кусками. Ну ладно, не кусками, а кусочками хлеба. Один кусок ты должен отдать ему, один кусок амброзии. «Но ведь у меня был вообще один кусок», — сказал Костя. «Я сам разломил его на два». «Ну и половину ты отдашь ему», — сказала Рора. Рора богачка. Костя даже пошатнулся, так ясно представил себе ее, Рору,